«Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет», — обратилась МакГонагалл к детям. «Когда шляпа назовет ваш факультет, вы пройдете за соответствующий стол». Акерли Стюарт. Началось распределение. Филли с голодными глазами смотрела в золотую тарелку прямо перед собой. Лили, как Дамблдор, устремила взор к потолку, погрузившись глубоко в свои мысли. Мимо пробегали осчастливленные первокурсники, студенты хлопали, голос МакГонагалл продолжал называть имена юных волшебников. Уитби Кевин. Шляпа несколько секунд размышляла. Пуффендуй. Последний новоиспеченный ученик убежал к своему факультету, и Минерва свернула пергамент. Она отставила табурет с распределяющей шляпой в сторону. Дамблдор встал. «Ох, наконец-то!» – процедила Филлис, хватаясь за нож и вилку. «Скажу лишь одно», – громогласно произнес Альбус, разведя руки в стороны, – «начнем пир». Тарелки вмиг наполнились вкуснейшей едой. Филлис навалила себе гору жареных цыплят с тушеными овощами, а Лили нацелилась на запеченный картофель и утку с грушами. Ребята шумно бренчали посудой, набивая полные животы разной вкуснятиной. Когда с основными блюдами было покончено, на столах появился десерт в виде шоколадного печенья, пудинга и пирога с патокой. Адриана не притронулась к сладостям, а Филлис, под жалкие стоны переедания, таки сунула в рот пару шоколадных печенек. Вскоре все были предельно сыты, тарелки опустели, и Альбус снова поднялся со своего места. «Теперь, когда мы все наелись и напились, я должен сделать несколько объявлений. Мистер Филч, наш завхоз, просил меня поставить вас в известность, что список предметов, запрещенных в стенах замка, в этом году расширен и теперь включает в себя визжащие игрушки йо-йо и безостановочно расшибальные бумеранги. Полный список состоит из 437 пунктов, и с ним можно ознакомиться в кабинете мистера Филча, если, конечно, кто-то пожелает». Альбус насмешливо хмыкнул. «И мне хотелось бы напомнить, что запретный лес является для студентов закрытой территорией. Также для меня является неприятной обязанностью сообщить вам, что школьного чемпионата по квиддичу в этом году не будет». Зал возмущенно загудел. «Почему? Как?» – кричали старшекурсники. «Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжиться весь учебный год. Они потребуют огромное количество времени и энергии, но доставит всем нам истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе». Не успел Альбус договорить, как дверь в большой зал резко распахнулась. Громовой раскат вдруг прошелся по зачарованному потолку. Несколько студенток испуганно взвизгнули. Порог переступил мужчина, опирающийся на длинный посох. Он откинул капюшон назад, открывая темные с проседью волосы и безобразное, исполосованное шрамами лицо. Аластер Грюм. Лили вдохновленно следила, как грозный глаз на деревянной ноге ковыляет к преподавательскому столу. Другие студенты с отвращением морщились, и их можно было понять. Помимо изуродованного лица, с частично отсутствовавшим носом, у гостя вместо нормального левого глаза имелся волшебный, ярко-голубой. Он вращался в разные стороны и даже закатывался вовнутрь. В полнейшей тишине Аластер дошел до стола и протянул руку Альбусу. Они перекинулись парой слов, и Грюм уселся на место, уготованное для преподавателя Зати. «Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств», — жизнерадостно объявил Дамблдор в наступившей тишине. «Профессор Грюм». Лили была единственной из студентов, кто стал аплодировать профессору. Хлопающие Дамблдор и Хагрид с благодарностью посмотрели на нее, а самого Аластера интересовали сосиски со стола, а не потерявшие дар речи студенты. Альбус слегка покашлял, привлекая к себе внимание. «Так вот, в ближайшие месяцы мы будем иметь честь принимать у себя чрезвычайно волнующее мероприятие, какого еще не было за последние 100 лет. С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников». «Вы шутите?» – шокированно прокричал Фред на весь зал, полностью разрядив созданное Грюмом напряжение. «Не шучу, мистер Уизли», – ответил Дамблдор. «Хотя, если желаете шутку, я этим летом слышал анекдот. Заходит однажды в бар тролль, ведьма и лепрекон». Профессор МакГонагалл шумно поперхнулась. «Возможно, сейчас не время энда». Дамблдор почесал бровь. «Так, а чем это я? Ах да, турнир трех волшебников. Думаю, некоторые из вас не имеют представления о том, что это за турнир. Итак, турнир трех волшебников был основан примерно 700 лет назад как товарищеское соревнование между тремя крупнейшими европейскими школами волшебства – Хогвартсом, Шармбатоном и Дурмстрангом. Каждую школу представлял выбранный чемпион, и эти три чемпиона состязались в трех магических заданиях. Школы постановили проводить турнир каждые 5 лет, и было общепризнано, что это наилучший путь налаживания дружеских связей между колдовской молодежью. Так шло до тех пор, пока число жертв на этих соревнованиях не возросло настолько, что турнир пришлось прекратить. За минувшие века было предпринято несколько попыток его возродить, но ни одну из них нельзя назвать удачной. Тем не менее, наши департаменты магического сотрудничества и магических игр и спорта пришли к выводу, что пришло время попробовать еще раз. Все лето мы упорно трудились над тем, чтобы обеспечить условия, при которых ни один из чемпионов не подвергся бы смертельной опасности. Главы Шармбатона и Дурмстранга прибудут с претендентами в октябре, а выборы чемпионов будут проходить на День всех святых. Беспристрастный судья решит, кто из студентов наиболее достоин соревноваться за Кубок трех волшебников, честь своей школы и персональный приз в 1000 галлеонов. По столам прошлись возбужденные перешептывания. У мальчишек рядом с Лили загорелись жадные глаза. Наверняка они уже представили себя чемпионами с победным кубком и мешком галлеонов в руках. Я знаю, что каждый из вас горит желанием завоевать Кубок трех волшебников. Однако главы участвующих школ совместно с Министерством магии договорились о возрастном ограничении для претендентов этого года. Лишь студенты в возрасте 17 лет и старше получат разрешение выдвинуть свои кандидатуры на обсуждение. Это, Дамблдор слегка повысил голос, поскольку после таких слов поднялся недовольный ропот, признанный необходимой мерой, поскольку задания турнира по-прежнему остаются трудными и опасными, какие бы предосторожности мы ни предпринимали. Я лично прослежу за тем, чтобы никто из студентов моложе положенного возраста при помощи какого-нибудь трюка не подсунул нашему независимому судье свою кандидатуру для выборов чемпиона. Я не сомневаюсь, что вы будете исключительно любезны с нашими зарубежными гостями все то время, что они проведут у нас, и что вы от души поддержите хогвартского чемпиона, когда он или она будет выбран. А теперь, уже поздно, вам нужно быть бодрыми и отдохнувшими на завтрашних занятиях. Пора спать. С возбужденными возгласами ученики поднялись со своих мест и покинули большой зал. Нам 17 исполняется в апреле. Почему мы не можем участвовать? Услышал Лили негодование Джорджа, который застрял в потоке гриффиндорцев. Ее возрастные ограничения ничуть не расстроили. Это значило, что все ее друзья останутся в безопасности и они весело проведут время, наблюдая за турниром. Еще мистер Грюм прибыл в Хогвартс. Просто потрясающие новости. Она шла в гостиную Слизерина с невероятным душевным подъемом. Год обещал быть интересным и приятным, в ней теплилась надежда, что события прошлого месяца были чередой ужасных случайностей и ничего плохого больше не произойдет. «Как думаешь, много наших захотят поучаствовать?» – пролепетала Филлис, в развалочку шагая по подземельям. «Думаю, много. Приз уж больно заманчивый», – ухмыльнулась Лили. «Да, 1000 галлеонов. Интересно, сколько это в фунтах?» «Начало грезить, Филлис. Посчитаем завтра, если хочешь. А сейчас я желаю поскорее добраться до постели». Лили сладко зевнула. «Слишком много впечатлений за один день. А как тебе новый преподаватель защиты?» «Все завтра». Девочки как раз прошли через тайный проход. Филлис продолжала о чем-то тараторить, но Лили ее уже не слушала. Она с грехом пополам стащила школьную форму и завалилась в мягкую постель. Эльфы очень предусмотрительно положили под матрас грелку. Ее тут же унесло в крепкий, спокойный сон. Часть 34. Запрещенные заклинания. Начался первый семестр. За завтраком старшекурсники ознакомились со своими индивидуальными расписаниями. Лили читала порядок предметов, поглощая горячую яичницу с томатами. Первым предметом стояли руны, на которые она ходила вместе с Адрианой. Следом шли заклинания вместе с когтевранцами, а после обеда стояли 2 пары зельеварения. У Гарри с утра был урок по травологии и занятия по уходу за магическими существами. Они мельком обменялись приветствиями в большом зале. Лили с энтузиазмом взялась за учебу. Возможность снова пользоваться палочкой давала дополнительной уверенности, и она открыто блеснула талантами на занятии профессора Флитвика. Лили продемонстрировала безупречное владение невербальной магией, чему остальным студентам 6-го курса только предстояло учиться. За обедом она болтала с Филлис, которая вернулась с урока по прорицаниям. Подруга частенько делилась предсказаниями Трелани, но Лили всегда оценивала их критически. «Сегодня мы гадали на печени барана», — скривилась Филлис, отпивая из бокала апельсиновый сок. «Это было так мерзко. Но зато я узнала, что меня ждет в ближайшем будущем. Ну же, приоткрой завесу тайны о своей нелегкой судьбе», — томно пробормотала Лили, стараясь изобразить потусторонний голос Сивиллы. Филлис достала из сумки лист, исписанный беглым мелким почерком. «Меня ждут события, которые впоследствии сыграют в моей жизни немаловажную роль, и подарок судьбы, который поможет избавиться от проблемы, на решение которой я и не рассчитываю». «Все ясно», — удовлетворительно закивала Лили. Налицо классический пример эффекта Бертрама Фаррера, когда предсказание составлено с обобщением и неопределенностью, применимыми к любому человеку. «А можно хоть разок обойтись без занудства?» — вяло проговорила Филлис. «Мне было гораздо лучше, когда я думала о грядущем подарке судьбы, смотря что считать подарком», — задумчиво протянула Лили. «Сдача экзаменов, выигрыш, новое знакомство». Мимо слизеринского стола прошел Вилберн, выразительно глянув на Филлис. «Так что у тебя дальше по расписанию?» — как можно непринужденнее спросила подруга, демонстративно отвернувшись от бывшего. «Зельеварение. А у тебя история магии». Филлис повесила сумку на плечо. «Высплюсь как следует после плотного обеда». Девочки вышли из большого зала и направились по противоположным сторонам. Филлис пошла на второй этаж в класс профессора Бинса, а Лили спустилась в подземелье. Она знала, что Снег составлял группу шестых и седьмых курсов только из тех учеников, кто сдал СОВ на отметку «превосходно», но и не думала, что группа окажется настолько маленькой. Когда Лили отворила дверь кабинета, то увидела всего пятерых студентов, рассредоточенных по разным партам. Среди присутствующих были две девушки из Коктеврона, один парень с Пуффендуя и одноклассники Лили, Рэйчел Гибс и Киан Джилсон. С факультета Гриффиндора не было никого. Она села в одиночестве по центру и достала свой учебник расширенного курса зельеварения. Снег явился в кабинет прямо перед звонком и быстрым шагом прошел к своему столу, размахивая черной мантией. «Сегодня мы приступим к изучению долголетних зелий», — не глядя на студентов произнес Северус. «Кто скажет, почему эти зелья так называются?» «Потому что они обладают многолетним, неисчерпаемым действием, сэр», — ответила Рэйчел. «Чтобы оно прекратилось, нужно использовать противодействующие снадобье». «Верно», — равнодушно кивнул Снег. «Находим напиток живой смерти в учебнике и приступаем к приготовлению». В мрачной тишине ребята принялись листать учебники. Снег махнул палочкой, и рядом с котлами у них появилось по комплекту ингредиентов. Дополнения к рецепту тут же проступили на доске. Спустя пару минут студенты зашумели досками и ножами. Каждый заготавливал корни асфаделя для приготовления зелья и дремоносные бобы. Сперва Лили было крайне некомфортно работать. Снег со своего стола следил буквально за каждым ее движением. Но постепенно она нашла эту обстановку вполне приятной. В классе были лишь те, кто по-настоящему умел варить зелья. Не было никаких несчастных случаев с котлами, назойливого жужжания под ухом, и Северус не кружил между рядов. Лили смогла полностью сосредоточиться на работе. Она внимательно прочла все указания Снега с доски, которые местами даже противоречили информации из учебника, и смогла приготовить напиток живой смерти. В конце занятия Северус подходил к каждому студенту и бросал в котел по листочку гибискуса, проверяя сваренные зелья на пригодность. К Лили он подошел в последнюю очередь. Когда лист в ее котле полностью истлел, Снег посмотрел ей в глаза и сказал непривычно мягким тоном: «Вы справились». Лили не понимала, с чем связана такая перемена в отношении. Буквально в прошлом году он старательно не замечал ее успехов в зельеварении, а если вспомнить, чем закончилась их последняя встреча. Прозвенел звонок, и шестикурсники покинули кабинет зельеварения. Лили поспешила в теплице к мадам Стебль. Она все лето не виделась со своими зелеными подопечными, нужно было срочно их проведать. Все свободное время Лили усердно корпела над рассадой ложеницы и беседовала с Помоной. Стебль показала ей недавно выращенную цикуту и напоила чаем из свежих трав. Но вот часы пробили 6, пришла пора для ужина. Лили вернулась в замок и прошла в вестибюль, где столпилось много учеников. Из самой гущи толпы доносился громкий, противный голос. Мистер Уизли примчался на выручку грозному глазу Грюму, престарелому экс-мракоборцу, который уволился из министерства, когда окончательно перестал видеть разницу между рукопожатием и нападением. Вещал на весь холл Малфой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, явившись к Грюму в его охраняемый дом, мистер Уизли обнаружил, что Грюм в который раз поднял ложную тревогу. В ходе дальнейших событий мистеру Уизли пришлось несколько раз прибегнуть к изменению памяти, прежде чем ему удалось скрыться от полицейских. При этом мистер Уизли отказался отвечать на вопросы ежедневного пророка. Тут и картинка есть. Фотография твоих родителей перед домом, если это можно назвать домом. Твоей мамочке не помешало бы немного сбросить вес. Не думаешь? Заткнись, Малфой. Раздался злобный голос Гарри. Лучше на свою мамашу посмотри. Она ходит с видом, будто унюхала кучу дерьма. Скажи, у нее всегда такое лицо, или только когда ты с ней рядом? Лили уже проталкивалась ближе, намереваясь пресечь конфликт. «Не смей оскорблять мою мать!» — рявкнул Драко. «Тогда закрой свою грязную пасть!» Гарри развернулся, чтобы уйти, и Лили увидела, как Малфой направил ему палочку в спину. «Ах ты паршивец!» — прошипела она и вскинула руку, чтобы остановить Драко. Внезапно прогремел оглушительный хлопок, и палочка Малфоя отлетела в стену. Еще один хлопок превратил Драко в белого хорька. Никто из присутствующих не был способен на такую трансфигурацию. Лили завертела головой, пытаясь понять, кто же это сделал. «Я покажу тебе, как нападать со спины», — громыхнул издали голос Грюма. Аластер спускался по мраморной лестнице, нацелившись на хорька. Студенты словно онемели, никто не смел даже пошевелиться. Грюм прохромал мимо них и повернулся к Гарри. «Все в порядке?» Его нормальный глаз был обращен на мальчика, а волшебный закатился так, что снаружи видно было лишь белки. «Да», — пролепетал Гарри. «Не трогай его», — прорычал Грюм. Он обернулся назад и устремил оба глаза на Крэбба, который, по всей видимости, пытался поднять хорька. Крэбб под страха застыл с протянутыми руками. Хорек пронзительно пискнул и попытался сбежать. «Ну нет, мы только начали», — хрипло протянул Аластер и остановил хорька палочкой. «Ты должен ответить за свой гнусный, подлый, трусливый поступок». Хорек взмыл вверх на метра полтора и со свистом шлепнулся на пол. Потом он снова взлетел и так же шумно впечатался в каменную твердь. «Никогда больше так не делай», — отчеканивал каждое слово Грюм, когда хорек поднимался в воздух. «Профессор Грюм, по лестнице стремительно бежала МакГонагалл с громадной кипой книг. Что вы делаете?» «А, привет, Минерва», — как ни в чем не бывало, — ответил Аластер. Хорек под прицелом его палочки взлетал все выше. «Я учу». «Уч, что, Грюм, это что, студент?» Книги вывалились у нее из рук. «Да», — ответил Грюм, под громкий шлепок хорька об пол. «Возмутительно», — закричала МакГонагалл, сбегая по ступеням и доставая свою волшебную палочку. Через пару секунд на месте хорька снова появился Драко Малфой. Лицо его было багровым, волосы и формы растрепаны. «Мы не используем трансфигурацию как наказание», — возмущалась Минерва. «Мы оставляем после уроков, или сообщаем декану факультета, где учится нарушитель». Малфой с трудом поднялся на ноги и что-то пробормотал о своем отце. Грюм иронично хмыкнул. «Твой отец, Люциус Малфой, я давно его знаю, парень». Он с холодным спокойствием сделал два шага в сторону Драко и слегка наклонился. «Передай ему, что грозный глаз Грюм как следует присмотрит за его сыном. И раз уж профессор МакГонагалл советует обратиться к твоему декану, часом не снег ли твой декан?» «Да», — огрызнулся Драко. «Еще один старый знакомый», — криво улыбнулся Аластер. «Буду рад поболтать со стариной Снегом. Пошли». Грюм схватил Малфоя за плечо и поволок ко входу в подземелье. МакГонагалл хотела было что-то сказать, но передумала и молча проводила их тревожным взглядом. Лили шумно выдохнула. Аластер заступился за Гарри и поставил на место Драко. Пусть методы и были спорными, но зато весьма доходчивыми. Ее вдруг накрыла волна небывалого спокойствия. Грюм был ее негласным, но все же союзником. «Ме». Толпа быстро рассыпалась. Троица подошла к Лили. «Великолепно», — прошелестел Рон. «Хочу сохранить этот момент в своей памяти навеки. Надеюсь, Малфой его тоже хорошенько запомнит», — проговорила Лили. Они вместе вошли в большой зал. За их спинами тут же появились две рыжие головы. «Ну и Грюм, вот это да», — блеснул глазами Фред. «Просто фантастика», — добавил Джордж. «У нас сегодня был его урок, правда?» — вскинула брови Лили. «И как вам?» «Старик знает свое дело», — таинственно пробормотал Фред. «Он побывал в самом пекле, это точно. Так что было-то?» — с острым интересом поинтересовался Гарри. «Узнаешь», — хлопнул ему по плечу Джордж, — «и прочувствуешь, что такое темное искусство». Парочка стремительно удалилась к гриффиндорскому столу. «Когда у нас его урок?» Рон покопался в портфеле и нашел расписание. «Только в четверг. Слишком долго ждать. А у нас завтра», — улыбнулась Лили. «Потом расскажу, как все прошло». На другой день студентам ее факультета не терпелось попасть на урок к профессору Грюму. После занятия с гриффиндорцами и превращения Малфоя в хорька Аластер стал по-настоящему популярным. Филлис была одной из немногих, кто не горел желанием знакомиться с новым преподавателем. Израненное лицо Грюма ее сильно пугало. Лили же не могла дождаться утренней поры и с радостью поднималась на третий этаж. Когда они вошли в класс, то увидели, что парты отсутствуют. Первый урок и сразу практика. Ученики побросали свои сумки с учебниками и встали в ряд, дожидаясь учителя. Грюм вышел из своего кабинета, глухо клацая деревянной ногой. «Все собрались?» – прохрипел Аластер. «Хорошо, сперва перекличка, а потом перейдем к делу». Грюм прошелся по журналу, проверяя наличие студентов. Его волшебный глаз без остановки вращался, пока обычный неотрывно изучал список слизеринцев. Когда имена студентов кончились, он громко захлопнул журнал. «Вы почти совершеннолетние», – просипел Аластер. «И, судя по программе, многое уже прошли. Отвлекающие чары, щитовые чары, усыпляющие. Вы сражались с жуткими тварями и весьма преуспели в этом, спасибо профессору Люпину». Лили улыбнулась краешками губ. «Но все это вам не поможет, когда вы столкнетесь с по-настоящему темной магией», – грозно пророкотал Грюм. «В этом году вы должны изучить запрещенные заклинания и научиться противостоять им». Аластер прошествовал вдоль шеренги студентов, постукивая посохом. «Наверняка вы уже знакомы с заклинаниями, использование которых карается законом. Пусть поднимет руку тот, кто знает их все», — гаркнул Грюм. Среди шестикурсников поднялось много неуверенных рук, но Лили была самой первой. «Ты», — указал на нее Грюм кривым пальцем. «Мия Райдер, сэр, запрещенных законодательством заклинаний всего три». Она выдержала секундную паузу, твердым взглядом глядя на Аластера. «Первое, Круциатус, заклинание пытки. Человек испытает неведанные муки, если к нему применить Круциатус. Второе, Империус, заклинание подчинения. Подавляет чужую волю, заставляя беспрекословно исполнять все, что требуется заклинателю. И третье, Авада». Тут голос ее подвел и слегка дрогнул. «Кедавра, заклинание смерти». Класс напряженно молчал, пока Грюм с прищуром осматривал Лили обоими глазами. «Все верно, мисс Райдер», — наконец прохрипел Аластер. «По приказу Министерства магии, я должен рассказать вам, насколько ужасны эти заклинания и внушить, что ни при каких обстоятельствах не следует их применять. Но темные маги, в отличие от вас, не следуют законам Министерства. Они не спрашивают разрешения на использование запрещенных заклинаний и не предупреждают о своих намерениях заранее. Столкнись вы с одним из них, даже глазом моргнуть не успели бы. Подчинение, пытка, смерть». Несколько студентов нервно сглотнули. Филлис после этих слов была на грани потери сознания. Грюм махнул мантией и захромал обратно к своему столу. Клацанье деревянной ноги и стук посоха громко раздавались в гнетущей тишине. «Иди-ка сюда», — прокряхтел Грюм, доставая из шкафчика небольшую клетку. Внутри на подстилке из соломы сидела маленькая серая мышь. Он достал ее левой рукой, а правой нацелился на грызуна палочкой. «Вы должны знать, с чем вам предстоит столкнуться, должны быть готовы, Империя». Мышь спрыгнула с ладони профессора на пол и стала прыгать по кругу, как сумасшедшая. Грюм бросил ей пуговицу, и она стала приносить ее, словно собака. Потом она кувыркнулась и встала на передние лапы. Еще пара фокусов и слизеринцы засмеялись, словно присутствовали на цирковом представлении. Смеялись все, кроме Лили. «Да, это забавно», — ядовито ухмыльнулся Грюм. «А что теперь она будет делать, Круция?» В следующий миг класс пронзил душераздирающий писк. Мышь забилась в конвульсиях, продолжая истошно пищать. Студенты позатыкали уши, веселье разом сошло с их лиц. Одна из девушек, Джанин, внезапно зарыдала. У Филлис тоже навернулись слезы на глаза. Лили словно в трансе смотрела на обезумевшую от боли мышь, ожидая, что же последует дальше. «Думаю, страданий достаточно», — милосердно пророкотал Грюм. «Авада Кедавра». Писк прекратился, мышь обмякла. Ее маленькое тельце теперь безжизненно валялось на каменном полу. «Смерть», — проговорил Аластер, глядя на ошарашенных шестикурсников. «Единственное заклинание, от которого не скрыться. Против него не сработают щитовые чары или другие уловки. Не существует магии, способной его отразить». «Но», — он поднял мертвую мышь и бросил ее в мусорку. «К счастью для вас, двум другим дать отпор можно. Вы должны научиться противостоянию, должны дисциплинировать свою волю и разум, должны быть в постоянной бдительности». Класс испуганно вздрогнул. «Поделитесь на пары», — велел Грюм. Прямо сейчас каждый из вас попробует наложить на партнера заклятие «Империус», и каждый должен постараться избавиться от действия заклинания. Лили сперва решила, что ей послышалось, но ребята беспрекословно поделились на пары и в полнейшей тишине достали палочки. «Ме», дрожащим голосом промямлила Филлис, «давай ты первая». Руки у нее ходили ходуном, палочка тряслась и не могла прицелиться в Лили. Почему он идет на такие отчаянные меры? Это полнейшее безрассудство. Лили почувствовала на себе взгляд и повернула голову в сторону Грюма. Его волшебный глаз смотрел прямо на нее. «Ме», снова всхлипнула Филлис, «Империя». Подруга вдруг стихла, лицо ее обрело отсутствующее выражение. Руки перестали дрожать и безвольно повисли вдоль тела. «Вытри слезы», приказала ей Лили. Филлис послушно протерла мокрые глаза. Казалось, она и не пытается сопротивляться наложенным чарам. По соседству с Лили на Пьюси наложили Империус, и он во всю глотку исполнил песню популярной группы «Искристый памфлет». «Меняйтесь», — гаркнул Грюм. Лили сняла заклятие с Филлис, и она удивленно моргнула. Ни у кого не получилось противостоять Империусу. Рядом с дальней стеной переводил дух Киан. Адриана заставляла его танцевать польку. «Теперь я попробую», — сбивчиво произнесла Филлис и подняла палочку. «Империя». Лили ощутила покалывание на кончиках пальцев и легкость в теле, однако голова ее оставалась ясной. У Филлис не получилось правильно наложить заклинание. «Пробуй еще раз», — сказала Лили. «Империя», — повторила Филлис. Эффект остался тем же. Она была слишком взволнована, чтобы сконцентрироваться на желанном результате. Прозвенел звонок. Все заклинания со студентов были сняты. «Продолжим на следующем занятии», — прогремел Грюм. Ребята похватали свои сумки и вылетели из кабинета, устремляясь кто куда. На Филлис непростительные заклинания произвели слишком сильное впечатление. Покинув класс Зати, она словно отошла от шока и тряслась еще сильнее, чем перед использованием Империуса. Филлис отказалась идти на обед и желала забиться в какой-нибудь угол, подальше от всех. Лили не могла оставить подругу в таком состоянии. «Кажется, я знаю, что тебе поможет», — ласково произнесла она. «Следуй за мной». Девочки спустились в подземелье, которое находилось прямо под большим залом. Они прошли освещенный коридор, увешанный картинами со всякой едой, и дошли до натюрморта с фруктами. Лили пощекотала грушу, и вместо нее на картине проявилась зеленая ручка. «Добро пожаловать на кухню Хогвартса», — торжественно воскликнула Лили. Филлис прошла через потайную дверь и восхищенно ахнула. Прямо перед ней трудились сотни домашних эльфов, заготавливая обед на четырех факультетских столах. Через несколько секунд к ним подбежали радостные эльфы. Мисс Райдер, чего желаете? Мисс Маршман, не угодно ли чаю?» Их огромные глаза, похожие на теннисные мячи, смотрели с благоговением. Когда один из эльфов поклонился Филлис, она залилась краской. «Будьте добры, две бутылочки сливочного пива», — властным тоном проговорила Лили. Один из эльфов тут же умчался исполнять приказ. Другие принялись накрывать девочкам стол, предлагая различные закуски. «Разве нам можно здесь находиться?» — смущенно шепнула Филлис. «Правилами не запрещено», — пожала плечами Лили. Сию же минуту вкуснейшее сливочное пиво стояло на белой скатерти перед девочками. «Нам ведь еще на занятия», — колебалась подруга. «Не пойдем. Мадам Помфри сделает нам справки по болезни», — махнула рукой Лили. «В кои-то веки воспользуюсь своими привилегиями». Они глотнули пиво и развалились в подготовленных эльфами креслах. «Это потрясающее место», — заулыбалась Филлис, когда бутылка почти опустела. «Почему ты не показывала мне его раньше?» «Случая не было», — туманно ответила Лили. Вдруг ее внимание привлек необычный маленький эльф. Он носился с посудой туда-сюда, уши его хлопали, как крылья. Необычность была в том, что этот эльф бегал в одежде, в то время как другие домовики поголовно носили полотенца с гербом Хогвартса. На этом эльфе были футбольные шорты светло-зеленого цвета, узорчатый галстук на голой груди, разноцветные носки и чайная баба на голове, вместо шапки. Ее озарила смутная догадка. «Эй, эльф в шортах!» — прикрикнула Лили. Одетый домовик резко обернулся. Она поманила его к себе. Эльф щелкнул пальцами, и посуда из его рук полетела в мойку. Филлис смотрела на них с легким недоумением. «Чего желаете, мисс?» — пискнул домовик, подпрыгивая к Лили. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Добби. Меня зовут Добби, мисс». Тут же пискнул маленький эльф. «Так и знала», — кивнула Лили. «Ты тот самый эльф, которого освободил Гарри?» «Да, мисс», — просиял Добби. «А вы друг Гарри Поттера?» «Точно», — улыбнулась в ответ Лили. «Значит, теперь ты работаешь на кухне?» «Тебе здесь нравится?» «Еще как, мисс», — хлопнул ушами довольный Добби. «Добби — свободный эльф, Добби получает зарплату и имеет выходные». Когда Добби ушел от прежних хозяев, ему было непросто найти работу. Но профессор Дамблдор взял Добби. Добби так благодарен профессору Дамблдору. «Это прекрасно, Добби. Я очень рада за тебя», — искренне произнесла Лили. На глазах у эльфа появились благодарные слезы. «Добби», — вдруг вставила Филлис, — «можешь, пожалуйста, принести еще две бутылочки сливочного пива?» «Конечно, мисс», — счастливо пискнул Добби и мгновенно исчез. «Не думала, что такие эльфы существуют», — тихо восхитилась Филлис. «Я много читала про домовиков. Этот эльф, пожалуй, единственный в своем роде. Похоже на то», — согласилась Лили. Добби принес им сливочное пиво и откланялся, его ждала работа. Девочки сидели на кухне еще пару часов, увлеченно болтая и кушая пирожные. Послеобеденные занятия скоро заканчивались, и они поспешили в больничное крыло, чтобы отметиться в списке заболевших студентов. Проведя еще два часа в больничном крыле, они вернулись в гостиную Слизерина, планируя по пути следующий поход на кухню к эльфам. Часть 35. Кубок огня. В следующие пару дней Лили с головой ушла в работу. Сперва она хотела поговорить с Дамблдором об уроке Грозного Глаза. Конечно, Лили безмерно уважала Грюма и была рада его появлению. Однако Билл был прав, у Аластера на старости лет разыгралась нешуточная паранойя. Узнай министерство о его методике образования, но Эльбус был занят подготовкой к турниру и редко бывал у себя. К тому же ее останавливала мысль, что он знал обо всех действиях Грюма. Возможно, Дамблдор не против этой подготовки и считает, что она действительно необходима. Предположение Лили подтвердилось, когда она встретилась с Гарри утром в пятницу. Они уединились перед уроками, и мальчик протянул ей письмо от Сириуса. «Гарри, я немедленно вылетаю на север. Новость о твоем шраме – последняя в череде странных слухов, которые до меня доходят. Если он заболит снова, иди прямо к Дамблдору. Я слышал, что он вызвал из отставки Грозного Глаза. Это означает, что он читает знаки. И, похоже, кроме него никто этого не делает. Я скоро буду. Гляди в оба, Гарри, Сириус. Если он и правда вернется, то это будет катастрофа», — упавшим голосом бормотал Гарри. «Зря я рассказал ему про шрам. Теперь он думает, что я в опасности, хотя со мной все нормально. А вот ему точно опасность будет угрожать, ведь его до сих пор ищут. Попадись он в руки дементорам». Но Лили почти не слышала голоса сына. Она перечитывала строки о странных слухах и знаках, которые читает Дамблдор. «Что, если исчезновение Берты Джоркинс, боли в шраме, демонстрация пожирателей смерти, черная метка – это и есть те самые знаки? Что, если все это является предостережением для волшебного мира и сигнал о том, что он возвращается? Но разве это возможно?» Лили своими глазами видела то, что осталось от Волан-де-Морта. «Нет, невозможно», – отправил с Буклей. «Не знаю, что еще могу сделать. Ме, ты слушаешь?» Она заглянула в тревожные зеленые глаза и тяжело вздохнула. «Твоему крестному и правда стоит вернуться, Гарри», — серьезно проговорила Лили. «Будет лучше, если он окажется рядом и поможет при необходимости, и не стоит волноваться за него, ведь Сириус неоднократно ускользал от стражи. Доберется целым и невредимым, вот увидишь». Мальчик явно надеялся на другую реакцию. «Сговорились, что ли?» — буркнул он и, спрятав письмо за мантией, побрел прочь. За бесконечными уроками и гигантскими домашними заданиями незаметно наступил октябрь. Гости из Шармбатона и Дурмстранга прибывали в конце месяца, и учителей это событие волновало не меньше учеников. Они намеренно заваливали детей дополнительной работой, чтобы не упасть в грязь лицом перед другими школами. Преподавателям хотелось продемонстрировать способных и хорошо обученных юных волшебников и волшебниц. Гарри долгое время волновался о Сириусе, но километровые свитки с эссе почти по всем предметам сумели отвлечь мальчика от тревожных мыслей. На подработке у Лили тоже дел прибавилось. Школу требовалось украсить цветущими кустарниками и густыми лианами, поэтому они с мадам Стебль высаживали клематисы, вейгелы, чебушники и камелии в одной из оранжерей. На занятиях у нее проходило все почти гладко. Грюм больше не просил шестикурсников применять империус. Он сконцентрировался на защите от заклинания пыток и учил детей невербальным щитовым чарам с мгновенной контратакой. Хагрид на своих занятиях продемонстрировал студентам новый вид магических существ – соплохвостов. Ему удалось скрестить огненных крабов с мантикорами, и получился этот жуткий и опасный гибрид. Лесничий в них души не чаял, А вот ребята были, мягко говоря, не рады знакомству с соплохвостами. Эти твари росли, как на дрожжах, и чем больше становились, тем агрессивнее себя вели. Странное отношение Снега продолжалось. Даже близнецы и неразлучная троица отметили изменения в его поведении. Количество штрафных баллов значительно снизилось, в сторону факультета летело все меньше едких придирок. Гарри решил, что дело в Грюме, ведь Северус всячески избегал общества Грозного Глаза и, скорее всего, его побаивался. Лили уже давно поняла, что никто из них ничего не знал о прошлом Снега. Никто не имел ни малейшего понятия о том, что во времена Волан-де-Морта он был пожирателем смерти. Конечно, здесь не обошлось без помощи Дамблдора. Альбус тщательно скрывал эти страшные факты из биографии Снега. Иногда она задумывалась, почему, вряд ли для того, чтобы Северус просто преподавал в его школе зельеварение. Гермиона за прошедшее время успела создать гражданскую ассоциацию восстановления независимости эльфов. Ее так сильно волновали судьбы несчастных домовиков, что она на полном серьезе взялась за агитацию освобождения эльфов от рабского труда. Это стало отличным поводом для шуток у близнецов, а Гарри и Рон от этой всей затеи открещивались как могли. Лили стремление Грейнджер показалось очень трогательным, однако она знала, что ничего из этого не выйдет. Освобождать эльфов было бессмысленно, потому что они попросту не желали освобождаться. Что следовало бы изменить, так это отношение к домовикам в волшебных семьях. Можно было агитировать за полноправное членство эльфов в семье, за любовь и уважение, но девочка пошла на меры радикальные. Лили купила у Гермионы значок ассоциации за 2 сикля с ироничной аббревиатурой ГВНЭ и решила больше не вмешиваться. Через 3 недели на стенде у мраморной лестницы наконец вывесили объявление. Турнир 3 волшебников. Делегации из Шармбатона и Дурмстранга прибывают в Хогвартс 30 октября в 6 часов вечера. Уроки в эту пятницу закончатся на полчаса раньше. После занятий всем ученикам отнести сумки с учебниками в спальне и собраться перед замком для встречи гостей. Когда обнародовали точную дату, обитатели замка словно посходили с ума. Все разговоры были только о турнире. Студенты говорили о нем на уроках, в переменах, за факультетскими столами. Филч делал генеральную уборку замка и карал всех, кто заносил в коридоры хоть малейшую грязь. МакГонагалл на трансфигурации не раз проговаривала, как нужно себя вести с иностранными волшебниками и какие нормы приличия все должны соблюдать. Близнецы ждали гостей с особым азартом, ведь именно в первую встречу должны были рассказать про отбор участников турнира. Фред и Джордж все еще надеялись обойти запрет и стать чемпионами. В долгожданный день стены большого зала украсили флаги всех факультетов, а позади преподавательского стола висело гигантское полотно с гербом Хогвартса, на котором была изображена большая буква X в окружении льва, орла, барсука и змеи. Утром для Гарри пришло письмо от Сириуса, в котором он написал, что добрался до Хагсмида и спрятался в надежном месте. Мальчик после этих новостей успокоился, ведь крестный смог вернуться невредимым и теперь был поблизости. Лили тоже была рада, что Сириус вернулся. Она надеялась, что у них получится как-нибудь пересечься и поговорить. По всей школе витало ощущение праздника. Никто не мог сконцентрироваться на уроках, поэтому на занятии по заклинаниям Флитвик предложил повторить пройденное по успехам заклинательных наук и не задал самостоятельной работы на выходные. В 4:30 прозвенел звонок. Все студенты высыпались в коридоры и поспешили по своим гостиным, чтобы оставить сумки и накинуть теплые плащи. Интересно, какая программа обучения у иностранных школ? Размышляла Филлис, когда девочки поднимались из подземелий в холл. Есть ли у них заклинания, которых нет у нас? Как, например, у итальянцев. Совсем скоро у тебя появится отличная возможность спросить об этом лично у иностранных студентов. Ухмыльнулась Лили. В школе Шармбатона программа куда более расширенная, чем здесь, в Хогвартсе. Вставила Адриана. Помимо прочего, студенты изучают целительство, драконологию, алхимию. Алхимию и в Хогвартсе изучают, заметила Филлис. Да, но лишь при условии, что набирается достаточное количество студентов. Незамедлительно парировала Адриана. Они вышли в вестибюль и присоединились к потоку студентов из других факультетов. Деканы выстроили всех учеников в колонны и вывели наружу через главные двери. Закатное небо было ясным, веяло прохладой. Ребята шумно переговаривались между собой, пытаясь угадать, каким видом транспорта воспользуются другие школы. Метлы, поезда, порталы. Прошло 15 минут ожидания. От топтания на одном месте у Лили подмерзли ноги. Филлис застучала зубами и посильнее закуталась в плащ. «Чует мое сердце, делегация Шармбатона близко!» Вдруг воскликнул стоящий перед колоннами Дамблдор. В небе над запретным лесом появилась гигантская черная тень. По мере приближения стало видно, что это летела невероятных размеров карета, запряженная дюжиной крылатых золотых коней. Студенты в первых рядах попятились назад, летящий кэп стремительно шел на посадку. Через минуту копыта блестящих созданий коснулись земли, а карета с оглушительным стуком приземлилась на опушке леса. Кони протянули свой экипаж до преподавателей, размахивая роскошной гривой и выпучив огненно-красные глаза. Открылась дверца. С облучка спрыгнул мальчик в голубой мантии. Он наклонился, что-то нашарил на полу кареты и развернул золотые ступеньки. На одной из них тут же появилась черная лаковая туфля, по размеру не уступающая детским санкам. Следом за туфлей показалась и женщина, которой она принадлежала. Это была великанша, ростом превосходящая Хагрида, с темными сияющими волосами, красивым лицом и оливковой кожей. Дама была одета в черную атласную мантию, на шее и пальцах у нее поблескивали превосходные опалы. Дамблдор с преподавателями зааплодировали гости, ошеломленные ученики вторили. Дама с милой улыбкой подошла к Альбусу и протянула ему свою огромную, сверкающую драгоценностями, руку. «Дорогая мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс», — любовно произнес Дамблдор. Из кареты следом за великаншей вышли подростки лет 16-17 в тонких шелковых мантиях. Юным чародеям климат Хогвартса был явно не по душе. Они жались друг к другу и прятали лица за капюшонами. «Дамблдор, вижу, вы в Добгом за Дегави», — протянула грудным голосом мадам Максим. «Кагэкагов уже приехал, прибудет с минуты на минуту», — ответил Альбус. «Желаете дождаться его здесь или пройдете сразу в замок? Тут у вас так холодно. Мы пойдем в замок, только моим коням нужен уход. Наш преподаватель по уходу за магическими существами, Рубиус Хагрид, сочтет за честь о них позаботиться», — улыбнулся Дамблдор. «Ашиньхо Гоша, передайте, пожалуйста, мсье Агриду, что мои кони пьют только ячменные виски». Мадам Максим учтиво поклонилась директору и обратилась к своим ученикам. «Все за мной». Студенты Хогвартса проводили восхищенным взглядом поднимающуюся по ступеням делегацию Шармбатона. «Может, ученики из Дурмстранга тоже на конях прилетят?» – предположила Филлис, съеживаясь от холода. «Абраксанские кони, конечно, очень сильны, но не способны на дальние путешествия». Невольно поглядывая на небо, пробормотала Лили. «А школа Дурмстранга находится далеко за Северным морем». «Эй, вы слышите?» – раздался чей-то голос и толпы. Вскоре уже все прислушивались к странным звукам, похожим на громыхающее всасывание. «Озеро!» – снова крикнул кто-то из детей. Глинистые берега Черного озера захлестнули волны. В середине появилась воронка с огромными пузырями. Из самой сердцевины вдруг показался длинный черный шест. Это была мачта. Следом за ней медленно возникли паруса с гербом Дурмстранга. Величественный корабль скелетоподобного вида неторопливо всплывал из воды. Тусклые огни иллюминаторов походили на светящиеся глаза призрака. Спустя пару мгновений корабль с мощным всплеском весь вынырнул и, покачиваясь на бурлящей воде, проскользил к берегу. Раздался звук брошенного якоря, на берег спустили трап. С борта потянулись пассажиры, которые совсем не походили на учеников. Фигуры их были огромные и статны, на плечах у каждого парня висели меховые шубы. Мужчина, вышедший на берег первым, был одет в особенные меха, гладкие, блестящие, серебристые, под стать волосам. «Дамблдор», — произнес он бархатным, слегка льстивым голосом, — «рад встрече. Как поживаете, любезный друг? Все прекрасно. Благодарю, профессор Каркаров. Ах, старый добрый Хогвартс, как хорошо снова быть здесь». Каркаров был высоким и худым, с вытянутым лицом и козлиной бородкой. Глаза холодные и бегающие, его взгляд никак не вязался с мягким и доброжелательным тоном. «Виктор, иди сюда». Каркаров обернулся и поманил одного ученика. Из толпы вышел крепкий, сутулый юноша в длинной коричневой шубе. Крупный, с горбинкой нос, густые черные брови. Невозможно ни с кем спутать. Это был Виктор Крам. Появление знаменитости в стенах Хогвартса вызвало большой ажиотаж. Пока студенты возвращались в замок, отовсюду было слышно выкрики. «Крам! Сам Виктор Крам! Нужно взять у него автограф! Есть у кого-нибудь перо? Виктор! Виктор Крам!» Все толкались вперед, лишь бы одним глазком посмотреть на талантливого ловца. Когда они вошли в большой зал, то увидели, что гости Шармбатона уже расселись за столом Когтеврана. Дурмстрангцы сразу двинулись к столу Слизерина и одноклассницы Лили просто визжали от восторга. «А что в этом кроме особенного?» – изумлялась Филлис, которая не присутствовала на прошедшем чемпионате. Не такой уж и красавец. Разве он настолько хороший игрок в квиддич, лучший из ловцов? Устало вздохнула Лили. Она слишком долго стояла на улице в холоде и мечтала только о горячем ужине и мягкой постели. Но если хочешь знать мое мнение, то я тоже не слишком впечатлена его появлением. Болгары скинули шубы, демонстрируя всем свою кроваво-красную форму, и уселись за столом рядом с семикурсниками-слизеринцами. Пока они с интересом изучали зачарованный потолок, остальные студенты разместились по своим местам. Последними в большой зал вошли Дамблдор, Каркаров и мадам Максим. Шермбатонцы при виде своего директора поспешили встать и не садились до тех пор, пока великанша не опустилась в одно из кресел по левую руку от Альбуса. Лили вдруг заметила, что преподавательский стол дополнили 4 креслами, а не 2. Это значило, что должны были приехать еще какие-то люди, помимо иностранных глав школ. Дамблдор вышел к подиуму. «Добрый вечер, леди, джентльмены, привидения, а главное, наши гости. Мы счастливы видеть вас в Хогвартсе. Уверен, что вы хорошо проведете у нас время». Студенты Дурмстранга и Шермбатона в знак благодарности похлопали. «Официальное открытие турнира состоится сегодня вечером, сразу же после ужина», — объявил Дамблдор. «А теперь угощайтесь, дорогие друзья. Ешьте, пейте и чувствуйте себя как дома». После этих слов золотые тарелки наполнились праздничной едой, но в этот раз меню было очень необычным. Эльфы постарались и приготовили традиционные французские и болгарские кушанья. Среди привычных студентам Хогвартса блюд имелись трюфели, фуа-гра, улитки, буйбис, патафе, гювеч, таратор, сарми и много чего еще. Филлис принялась накладывать себе всего понемногу, а Адриану привлекли жареные каштаны. Пока ребята набивали животы заморскими деликатесами, к преподавательскому столу незаметно подобрались Барти Крауч и Люда Бэгмин, занимая 2 пустующих кресла. Лили вспомнила, что оба являлись организаторами турнира, поэтому неудивительно, что и тот, и другой прибыли в Хогвартс. Она посмотрела на них и отметила, что Крауч выглядит как-то неважно. На лице появилось больше морщин, под глазами страшные темные круги, будто он не спал много дней. Крауч осматривал столы со скучающей отрешенностью, словно происходящее его ни капли не интересовало. Бэгмин же сиял как медный пятак и с аппетитом уплетал утиные ножки. И Барти, и Люда были одеты в темно-серые министерские мантии. С ужином было покончено. Когда последние десерты исчезли с золотых тарелок, Дамблдор встал со своего кресла. «Наступает торжественный миг», — радостно проголосил Альбус. «Турнир 3 волшебников совсем скоро будет открыт. Перед тем, как внесут ларец, я хотел бы объяснить правила турнира. Но прежде позвольте представить вам мистера Бартимиуса Крауча, главу департамента международного магического сотрудничества, и Люда Бэгмина, начальника департамента магических игр и спорта». Ученики громко зааплодировали. Бэгмин энергично замахал руками в знак приветствия, а Крауч сухо поклонился. Мистер Бэгмин и мистер Крауч без устали работали несколько месяцев над организацией турнира, и они войдут в судейскую бригаду, которая будет оценивать состязания, сообщил Дамблдор. «Мистер Филч, принесите ларец, пожалуйста». Аргус в потертом фраке появился из угла позади стола преподавателей, бережно неся в руках старинный деревянный ларец, украшенный крупными жемчужинами. Он поставил ларец перед Дамблдором и снова скрылся за углом. «Итак, чемпионов школ ждет 3 тура, состязания в которых основаны исключительно на школьной программе. Чемпионам предстоит продемонстрировать владение магическими искусствами, невероятную отвагу и способность действовать в самых опасных ситуациях. Избранных будут оценивать по тому, как они справились с очередным состязанием. Тот, кто наберет во всех турах самое большое число баллов, становится победителем». По залу прошло эхо возбужденных возгласов, но через пару секунд все затихли. Пришло время для самого главного. Участников турнира отбирает из школьных команд беспристрастный арбитр. Дамблдор выдержал короткую паузу. «Кубок огня». Альбус вынул волшебную палочку и постучал ей по крышке ларца. Крышка со скрипом открылась. Дамблдор сунул внутрь руку и достал большой, покрытый грубой резьбой деревянный кубок, в котором плясали голубые языки пламени. Дамблдор осторожно поставил его на ларец, чтобы всем хорошо было видно. Желающие участвовать в конкурсе на звание чемпиона должны написать свое имя и название школы на куске пергамента и опустить его в кубок, продолжил он. Вам дается на размышление 24 часа. Кубок все это время будет стоять в холле, а завтра вечером выбросит имена студентов, которые примут участие в турнире трех волшебников. Избраны будут лишь достойнейшие из достойнейших. Как я и говорил ранее, к участию будут допущены только те, кто достиг 17 лет. А чтобы волшебники, кому нет 17, не поддались искушению и не попытались бросить свои имена в кубок, я очерчу вокруг него запретную линию. Всем, кто младше указанного возраста, пересекать эту линию запрещено. И последнее. Желающие участвовать в конкурсе, запомните, как следует, для избранных в чемпионы нет обратного пути. Чемпион будет обязан пройти турнир до конца. Бросив свое имя в кубок, вы заключаете с ним магический контракт, нарушить который нельзя. Посему хорошенько подумайте, действительно ли вы хотите принимать участие. Ну а теперь, кажется, самое время идти спать. Всем доброй ночи. Ученики встали со своих мест. Мальчишки принялись обсуждать правила турнира, возможных участников и предполагать, какие состязания их ждут. Девочек же волновал один вопрос. Где будут спать гости из Дурмстранга? А может, позовем их в нашу гостиную? Может, им поставят кровати прямо там, и мы сфотографируем спящего Крама? Дайте пригласим Виктора в нашу спальню. Но юных фанаток ждало разочарование. Всем обратно на корабль, гаркнул Каркаров. Болгары накинули меховые шубы и двинулись вслед за своим директором под сокрушенные стоны слизеринцев. Делегация Шармбатона также удалилась в свою карету, что вызвало не меньше досады многих студентов. Оказалось, что половина шарбатанцев – очень красивые девушки, одна из которых вообще была похожа на Вейлу. Расположение ее в спальнях Хагвартса было также привлекательно, как и расположение Виктора Крама. Часть 36. Имя. В субботу утром все как заговоренные столпились в холле, где стоял кубок. Когда Лили проходила в большой зал на завтрак, то лично видела, как два ученика Дурмстранга бросили свои имена. За факультетскими столами почти никого не было. Ученики кушали наспех и убегали обратно в холл, чтобы не пропустить ни одного желающего поучаствовать. Лили воспользовалась ситуацией и села завтракать за стол Гриффиндора рядом с Гарри. Интересно, а из Хогвартса уже кто-нибудь бросил свое имя? Любопытствовал Рон, поглядывая на старшекурсников. Наверняка ночью кто-нибудь бросил. Я бы так и сделал. Неприятно, когда в такую минуту на тебя смотрит столько любопытных глаз. Не отрываясь от каши, ответил Гарри. Двери большого зала отворились и к ним галопом неслись Фред и Джордж вместе со своим другом Ли Джорданом. Мы придумали, как обойти запретную линию. Мы сделали это, завопил Фред. Что сделали? Удивленно спросил Рон. Зелье старения, возликовал Джордж. Зелье чего? Старение, тупая ты башка. Стукнул ему по лбу Фред. Мы выпили всего по капле. С огоньком в глазах пояснил Джордан. Нам ведь чуть-чуть не хватает до 17. Вы думаете, что сможете обмануть магию Дамблдора дешевым зельем? Изогнула бровь Лили. Разумеется, он все предусмотрел. Не порти веселье, Райдер. Скривился Джордж. Ну что, пошли. Пылко воскликнул Фред. Я первый. Лили и троица ринулись следом, чтобы посмотреть, что будет. Они наблюдали, как Фред вынул из кармана кусок пергамента и с размаху прыгнул за золотую черту. Джордж немедля прыгнул следом. На секунду всем показалось, что обман сработал, но далее последовал мощный взрыв и близнецов волной отбросило за пределы запретного круга. Братья пролетели метра три, прежде чем шлепнулись на пол. Результат зелья не заставил себя долго ждать. У Фреда, Джорджа и Ли выросли длинные седые бороды. Все присутствующие разразились диким хохотом. Даже пострадавшие рассмеялись, когда увидели свои старческие бороды. «Я предупреждал», — раздался голос Дамблдора позади толпы. «Ступайте к мадам Помфри. Она уже лечит мисс Фассетт из Коктеврона и мистера Саммерса из Пуффендуя. Они тоже решили себя состарить. Но, признаться честно, их бороды ни в какое сравнение не идут с вашими». Близнецы и Джордан направились в больничное крыло, а ребята вернулись в большой зал, чтобы доесть завтрак. «Мы, кстати, давно не навещали Хагрида». Вдруг опомнился Гарри. «Может, сходим сегодня? Как же я раньше не подумала!» — взвизгнула Гермиона. «Нужно позвать его в мою ассоциацию. Не уходите без меня, я сейчас сбегаю за значками». И Гринджер вихрем умчалась в башню Гриффиндора. «Совсем спятила», — прокомментировал ситуацию Рон. Они допивали тыквенный сок, пока девочка не вернулась, бренча своей банкой. Дети вместе с Лили отправились к хижине лесничего. Рядом с ней стояла карета Шармбатона и паслись огромные золотые кони. Они мельком увидели, как мадам Максим заводит внутрь нескольких своих студентов, среди которых была девушка, похожая на Вейлу. «Надеюсь, они все останутся до конца турнира», – мечтательно проговорил Рон. Гарри первым дошел до двери хижины и постучал. «Ну, наконец-то!» – показался в проеме великан. «А то я ж подумал, что вы забыли, где я живу. Прости, Хак», – начала Гермиона, но запнулась на полуслове. Ребята в изумлении уставились на Хагрида. На нем был отвратительный коричневый костюм для торжественных случаев и оранжево-желтый в клеточку галстук. Но не это было самое страшное. Лесничий, видимо, пытался укротить волосы с помощью дегтя и даже сделал пробор, разделив одну большую копну на две поменьше. Наверное, хотел сделать прическу конский хвост, но копна оказалась слишком густа. Новый образ красоты Хагриду не прибавил. «Ладно уж, проходите», – буркнул Хагрид. Они вошли внутрь и уселись за гигантским столом. Пока лесничий готовил чай, троица с Лили молча переглядывались и старались сдерживать смех. «Как поживают соплохвосты, Хагрид?» – поинтересовался Гарри. «Все растут, теперь в длину почти метр. Только вот беда с ними, стали друг дружку убивать», – печально вздохнул Рубиус. «Я теперь их держу в отдельных ящиках. 20 деточек осталось». Рон хотел высказаться о соплохвостах, но Гарри поспешил сменить тему и заговорил о турнире. Хагрид восхищенно отзывался о состязаниях. Оказалось, что о первом ему уже известно. Дети как могли уговаривали лесничего поведать, что же будет, но тот стойко хранил тайну. Через час лесничий предложил всем пообедать. Он поставил в центр стола большой говяжий стейк и поделил его на 5 частей. Ребята не забывали о кулинарных способностях своего большого друга, поэтому просто поковыряли мясо вилками. Гермиона принялась агитировать Хагрида, чтобы тот вступил в ассоциацию и боролся за освобождение домашних эльфов. Она предложила ему значок своего союза, но, к ее большому удивлению, лесничий ответил категоричным отказом. «Ох, неладное ты задумала», — хмурился Рубиус. «Так заведено природой, что домовики людям прислуживают. Если отнять у них работу, знаешь, какое им будет страдание, а если еще и денег предложить, глубочайшие оскорбления». «Но Гарри же освободил Добби, он счастлив», — взъерепенилась Гермиона. «Он свободен и получает зарплату, ну он просто чудик, а вот остальных тебе не уговорить», — настаивал Хагрид. Гринджер раскраснелась от негодования, она спрятала бренчащую банку со значками под мантию и больше не проронила ни слова. Ребята сидели у лесничего до 5 часов, стало темнеть. Пришла пора отправляться в замок и ждать, когда огласят имена чемпионов. Хагрид засобирался вместе с ними, но, прежде чем уйти, залез в свой сундук и обильно попшикался из какого-то флакона. На всю хижину завоняло чем-то очень омерзительным. Дети разом закрыли носы руками. «Хагрид, что это такое?» – спросил Рон. «Это одеколонь», – прочитал по слогам великан. На щеках у него проступил румянец. «Я что, слишком много набрызгал?» Он тут же выскочил из хижины и принялся мыться в дождевой бочке. «Одеколон?» – подивилась Гермиона. «А с волосами у него что?» – следом вставил Гарри. «И этот костюм. Эй, смотрите!» Рон указал в окно. Из кареты Шармбатона вышла мадам Максим вместе со своими подопечными. Хагрид, не отрываясь, следил за высоченной фигурой этой дамы. Щеки его запылали с удвоенной силой. Не сводя с прекрасной француженки глаз, лесничий быстро засеменил следом, совершенно позабыв о друзьях в хижине. «Похоже, наш Хагрид влюбился», — улыбнулась Лили. «Если они поженятся и родят ребенка, то поставят мировой рекорд», — присвистнул Рон. Они покинули хижину и вернулись в замок. Кубок уже перенесли в большой зал и поставили на преподавательский стол напротив кресла Дамблдора. Ученики рассаживались по местам. Лили заметила близнецов, которые уже вернулись от мадам Помфри с прежними гладкими лицами. Начался ужин. Все ели без особой охоты. Либо переели в прошлый раз, либо волнение на учеников сказывалось. Через полчаса столовые приборы были отложены в сторону. Младшекурсники от нетерпения ерзали и вставали с мест, чтобы посмотреть, когда преподавательские тарелки опустеют. И, наконец, Дамблдор поднялся с места. Каркаров и мадам Максим заметно напряглись. «Кубок огня вот-вот примет решение», — объявил Дамблдор. «Ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу». Он указал на дверь позади профессорского стола. «Там они получат инструкции к первому туру состязаний». Альбус вынул волшебную палочку и размашисто ей взмахнул. Все свечи тут же погасли, зал погрузился в полутьму. Кубок огня засиял ярче, искрящиеся синеватые языки пламени ослепляли глаза. Все щурились, но не отводили взгляд от кубка. Вдруг пламя из синего стало красным. Взметнулся столб искр, а вместе с ним выскочил обгоревший кусок пергамента. Все одномоментно затаили дыхание. Дамблдор поймал пергамент, освещаемый вновь синеватым огнем из кубка, и громким, отчетливым голосом прочитал: «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам». Зал взорвался восторженными воплями и аплодисментами. «Браво, Виктор!» – орал громче всех Каркаров. «Я знал, что это будешь ты!» Виктор Крам поднялся с места и быстрым шагом двинулся мимо Дамблдора за преподавательский стол. Крики мигом стихли, потому что пламя кубка снова покраснело и заискрилось. Через секунду Дамблдор схватил еще один пергамент с перламутровой, розовой перевязью. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур!» Из-за стола Когтеврана встала та самая девушка, так сильно напоминающая Вейлу. Она легкой походкой пересекла зал, откидывая назад свои белокурые волосы, и исчезла в соседней комнате. Не успели студенты опомниться, как кубок со слепительными искрами выбросил еще один пергамент. Дамблдор поймал его и прочитал: «Чемпион Хогвартса, Седрик Дидгари». Пуффендуйцы встали со своих мест, чтобы проводить Седрика громким радостным ревом. Даже когда он скрылся за дверью комнаты, крики не смолкали долго. Студенты Хогвартса орали до хрипоты, поддерживая своего чемпиона. Конечно, были и недовольные. Лили заметила несколько семикурсников, которые расстроенно попрятали лица в ладонях. Дамблдор дождался, когда крики стихнут, а потом заговорил: «Превосходно! Мы теперь знаем имена чемпионов. Ваш долг – оказать всяческую поддержку друзьям, которым выпала честь защищать ваши школы. Поддерживая своих чемпионов, вы внесете поистине неоценимый вклад». Дамблдор остановился, и на то была причина. Все вдруг увидели, что кубок снова покраснел. Столб ярких искр. Вылетел еще один пергамент. Дамблдор тут же схватил его и молча прочел имя. Возникла длинная, напряженная пауза. В зале висела абсолютная тишина. Наконец Эльбус поднял глаза, кашлянул и произнес: «Гарри Поттер».